«Все правильно. Улица Трофимова, дом 31. Вот только квартира не 177, а 171. В последней цифре Лебединская ошиблась. Наверное, переписывала с визитки, а там шрифт мелкий, неразборчивый. Вот и спутала семерку с единицей». Книжка меня увлекла. Круг знакомых у Лебединской был огромным. Историки, ученые, преподаватели, археологи, скульпторы. Я сел на пол, просматривая другие адреса и фамилии. «А это что?» Я отодвинул руку с книжкой подальше от глаз. Мне показалось, что буквы и цифры стали двоиться. «Ба! Какая приятная неожиданность!» «Арабова Инга. Город Ялта. Южно-набережное шоссе. Дом 65/2. Телефон киностудии 22-54-77». Я с недоумением покрутил в руках книжку, словно хотел найти ее заголовок или обозначение принадлежности. «Это что же получается? Инга и Лебединская были знакомы?» Я снова побежал глазами по адресам и тотчас наткнулся на совсем свежую запись. «Дачная, дом 134, кучер Б.Б.» Ну, это уже полнейший шок. Я моргал глазами, не в силах что-либо понять. Вот так компания собралась. У Лебединской были какие-то свои интересы и к Инге, и к кучеру. Как теперь поверить в то, что Инга случайно сбила Лебединскую Пирожковой? А как объяснить, что актриса была едва ли не последней, кто видел кучера живым? Черт знает что! Головоломка! Абракадабра! Бред! Входная дверь вдруг тихо скрипнула. Я вздрогнул и, не думая, зачем это делаю, отшвырнул адресную книжку в сторону и вскочил. Если бы все это происходило глубокой ночью, то нервная система оказалась бы здорово подпорченной. Сейчас же я почувствовал, как кровь изрядно разбавила добрая порция адреналина, и кулаки сжались сами собой. Я едва не издал воинственный вопль и не кинулся на дверь, чтобы вынести ее вместе с противником на лестничную площадку. Онемевший от ужаса, с огромными выпученными глазами, с бисером пота, прилипшим к наморщенному лбу, в прихожую беззвучно ввалился Виктор. Мы, глядя друг на друга, окаменели, как две голодные обезьяны при виде банановой рощи. Я был удивлен появлением здесь инструктора, а Виктор был просто сражен наповал. «Ты?» — задал я глупый вопрос. «Зачем ты сюда пришел?» Виктор молчал. Было похоже, что его слова, не успев выйти наружу, застыли подобно бетону где-то в районе языка. Он все так же таращил на меня глаза и не произносил ни звука. «Я пришел в себя намного быстрее», — озабоченно отряхнул джинсы, я посмотрел по сторонам, покачал головой и изрек нечто многозначительное. «Да, бардак». Виктор молчал. «Может, облить его холодной водой?» — подумал я. «Или стукнуть кулаком в живот?» «Ау!» — позвал я инструктора. «Ты меня слышишь? Из музея восковых фигур сбежал, что ли?» Мне стало по-настоящему страшно за Виктора. «Сейчас остановится сердце», — подумал я, — «и мужик брякнется на пол. А потом я буду очень долго объяснять врачам, как я попал в эту квартиру». «Ну, отомри!» — громче сказал я и сделал шаг вперед. Виктор отшатнулся и даже поднял руки, словно хотел закрыть лицо от встречного удара. Судьба подарила мне редкий шанс, инициатива просто хватала меня за руки. Я сделал лицо жестким, встал напротив Виктора, широко расставив ноги, сунув руки в карманы. «Все?» — спросил я. «Вляпался? Попался с поличным? Кто тебя послал сюда? Отвечать быстро!» Виктор, наконец, издал какой-то нечленораздельный звук и отступил еще на шаг. «Стоять!» — рявкнул я. «Еще одно движение, ты покойник! Быстро отвечать на мои вопросы! Кто тебя сюда послал? Что ты должен был здесь взять?» «Нет!» — наконец прорвало Виктора. «Ты что? Ты что?» «Я ведь знаю, кто тебя сюда послал!» — едко произнес я, ударяя кулаком по воздуху. «Знаю! Браз, да? Ну, сознавайся, что браз!» Виктор так сильно крутил головой стороны в сторону, что его мясистые губы шлепали и разбрызгивали слюни. «Послушай, послушай, не дави! Это не мои дела, я не могу тебе рассказать! Не пытай меня, отвяжись!» Инициатива не дала мне ничего. Она просачивалась сквозь пальцы, как вода. Я шумел, гремел, сотрясал пол, но движения вперед не было. От отчаяния я кинулся на Виктора, схватил его за ворот рубашки и толкнул на дверь. «Я из тебя кишки выпущу, Витек!» — сказал я хрипло. «Ничего ты от меня не скроешь! Ты за свои грязные делишки ответишь!» Пытался я взять на пушку, однако пушка была ржавой, дырявой и стреляла холостыми. Виктор даже при всей своей природной тупости это понял, оттолкнул меня и быстро вышел из квартиры. Некоторое время я стоял в пустом коридоре, глядя на электрический счетчик. Накручивая киловатт-часы, на кухне тихо урчал холодильник. Я быстро зашел на кухню, раскрыл холодильник и, с удивлением глядя на недопитую бутылку водки, блюдце с ломтиками сала, сыра, луковицы, недоеденную банку тушенки, повернулся, пробежал взглядом по столу, заставленному грязными тарелками с остатками засохшей пищи, рюмками с мутным стеклом, пепельницей, полной окурков беломорканала и сигарет с фильтром, который Лебединская никогда не курила.